Глава 20. «Прошу вас, господин, у нас можно брать с собой одновременно лишь одну спутницу. Отнеситесь с уважением к традициям Акваэтроса». «Ну и эта киска тоже хочет пойти со мной, ведь верно, девочка?» Эти разговоры мы услышали, когда на верхнем этаже распахнулась дверь на лестничный балкон. Справа вышел огромный мужчина. За собой он тащил смеющуюся и визжащую девушку. Другую, не менее довольную, мужик тащил на себе. Следом за ним бежал управляющий в смокинге. Здоровяк был скандинавом. Грива длинных светлых волос, огромный накачанный торс, ручища шириной с бревна. Если говорить о возрасте, определить его было сложно. Однако я прикинул, что должно быть ему не больше 45 лет. Голый по пояс, он шел, совершенно не обращая внимания на тщедушного управляющего, который смешно бегал вокруг и, будучи ниже почти на 3 головы, выглядел призабавно. «Ольгерт!» — крикнул Денис. Здоровяк в очередной раз отмахнулся от назойливого управляющего, а потом замер, посмотрел на нас. «Денис, ты как-то быстро. Я рассчитывал еще отдохнуть. Ты торчишь тут с 7 вечера. Здесь столько дам!» Здоровяк ссадил с плеча визжащую блондинку. Управляющий не растерялся. Он подскочил к девушке и тут же увел ее за руку. Блондинка при этом скривила недовольное личико. Управляющий же парировал строгим взглядом, и жрица любви подчинилась. Брюнеточка, однако, осталась в руках Ольгерда, приникла к его огромному бицепсу. Я видел, что окружающие путаны смотрели на девушку с завистью. Видимо, Ольгерд платил хорошо. «Времени еще достаточно», — громогласно объявил Ольгерд, схватив девушку за обнаженное бедро. «Операция начнется только сегодня ночью. Они встретятся в 2. «Друг мой», — заозирался Денис, — «прошу, потише». «Сегодня? Вы планируете ловить ее сегодня?» — нахмурился я. «Почему мне никто не сказал?» Я строго посмотрел на Дениса. «Не горячись, граф». Фомин раздул ноздри красивого носа и засопел. «Ольгер, ты мне ничего не сказал». «Дружище!» — Ольгерт уставился на меня маленькими глазами, а сам бесстыже ощупал округлости девушки. «А кто это у тебя там говорит? Что за мальчишка?» «Знаешь», — я выступил вперед, — «чем очень часто можно характеризовать мальчишек или просто незрелых мужчин, господин Ольгерт?» Скандинав ухмыльнулся, а потом расплылся в довольно-таки мерзкой улыбке. Повременив полминуты, он ответил. «И чем же? Просвети меня, дорогой господин незнакомец!» «Мужчины, — я хмыкнул, — обычно могут держать себя в руках даже среди дам, что всеми силами пытаются их соблазнить. А мальчишки же сами бросаются на женщин. Так вот, господин Ольгерт, я развел руками, указал на жриц любви, упорно пожирающих меня глазами. «Так кто из нас двоих больше похож на мальчишку?» «Э-э-э-э-э-э!» — рассмеялся здоровяк. «Признаю, уел. Точно, мальчишка тут я. Герцог!» — он обратился к Денису. «Что ж ты молчишь? Представь нас! Я просил тебя привести подмогу!» Но и представить не мог, что твой человек окажется так прыток и остер на язык. «Это граф Орловский», — немного растерянно проговорил Денис. «Игнат Орловский. Он очень выручил мой дом. Пришел на помощь, когда Фоминам угрожала опасность. Я очень уважаю его и дорожу его дружбой, Ольгерт». «Понял», — он кивнул. «Буду с мальчишкой полегче. И прошу, не недооценивай его. поднял глаза герцог. «Нет-нет, Денис», — отмахнулся я, — «пусть недооценивает. Тем проще мне будет устроить господину Ольгерду сюрприз, если он отпустит очередную неудачную шутку». Здоровяк снова рассмеялся, утер слезы и проговорил. «Мне нравится этот парень. Отличная сталь звучит как музыка, если по ней ударить». Скандинав отпихнул от себя девушку, легонько шлепнул ее пятерней по попе, как бы подгоняя. При этом проговорил. «Давай, сладкая, топай, я займусь тобой в другой раз». Девушка недовольно покосилась на Ольгерда, но отошла. По звуку ее шагов я понял, что на девушке все же была одежда. Туфельки. «Давайте к делу, Ольгерд». Я зашагал вверх по лестнице. Денис последовал за мной. «Меня очень интересует один вопрос». «Какой же?» Скандинав упер руки в боки, широко улыбнулся. «Какого черта вы устраиваете облаву сегодня, без предупреждения?» Когда мы переместились в большую гостевую комнату, Ольгерд развалился на диване. Он был так велик, что в одиночку занимал все пространство на нем. Денис и я сели на тот, что стоял напротив. Нас с гигантом разделял большой деревянный стол, усеянный объедками и пустой посудой. Ольгерд отыскал в одном из блюд что-то съестное, критически посмотрел на это и отправил в рот. Денис закатил глаза. «Потому что...» — сказал скандинав уже другим, изменившимся голосом. «Я тороплюсь. Эта сука скоро смоется. Она хитра и умна. Пусть сейчас мы смогли загнать ее в ловушку, но я и мои люди неделю ходили вокруг да около, чтобы Абрамова потеряла бдительность. Да Валентин!» — он выпрямился. «Мой шпион, чуть ли не гопак вокруг нее выплясывал. Сегодня важный день. Сегодня я поймаю эту заразу». Я нахмурился и заглянул в маленькие глаза Ольгерда, горящие голубизной на его широком угловатом лице. Он очень изменился, как только мы остались наедине. Там снаружи, в холле Аква де Роса, здоровяк выглядел жизнерадостным простофилей. Здесь же он был угрюм и излучал опасность. «Ты мог бы сказать нам заранее», — возразил Денис. «Мы шли лишь поговорить, а не выполнять оперативную работу». «Время разговаривать прошло», — набычился Ольгерд. «Пора действовать, и твой друг нам поможет». Гигант посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Друг не сдвинется с места», — холодно проговорил я, — «пока не узнает подробностей, о которых, между прочим, не знает даже герцог Фомин». «Господин граф», — надул ноздри здоровяк, — «пожалуй, вам стоит знать, когда со мной стоит шутить, а когда лучше не надо». «Я серьезен, как никогда». Я не отводил взгляда от Ольгерда. Он же выдержал его и смотрел внимательно и угрожающе. Мне не нравился этот мужик, от слова совсем. И как герцог Фомин умудрился связаться с ним? Я думаю, что встретимся мы с Ольгердом при других обстоятельствах, оказались бы по разные стороны баррикад. Но я должен узнать, что с Венерой, и потому придется с ним работать. Я не могу оставить девушку. Однако, если работать с таким человеком, как Ольгерд, то на своих условиях. «Знаешь, парень», — выдохнул гигант, — «я бы хотел рассказать тебе одну историю. Историю обо мне и моем отце». Я нахмурился, хотел было встать, но Денис остановил меня, посмотрел с немой просьбой. «Проклятье! Да что же их такое связывает, если герцог Фомин терпит дерзости от этого здоровяка?» «Только быстрее», — бросил я. Ольгерд недовольно засопел, но смолчал. Повременив немного, повел историю. «Однажды, когда я был маленьким, — начал Ольгерд, — отец, князь Йохан, подарил мне волчонка. Отец велел мне воспитывать его и заботиться. Волчонка звали Буран, потому как он был белым, как снег. Он говорил это зловещим тоном, не отрывая от меня взгляда. Я же смотрел в ответ. Мы с Бураном стали не разлей вода. Делили вместе пищу, кров и очаг. А через год отец приказал мне убить Бурана, чтобы доказать свою силу, волю и решимость. Тогда он сказал, что так нужно нашему дому, дому Вераксисов. Я молчал и смотрел на здоровяка из-под лобья. «И я не согласился, отказался сделать это», — продолжил Ольгерд. «А отец сказал мне тогда, что если я хочу не подчиниться, то должен убить его, убить отца. В гневе я, десятилетний мальчишка, напал на собственного родителя. Батя сломал мне кисть и несколько ребер», — улыбнулся Ольгерд. «А потом сказал, что сделал это по праву сильного. Я не подчинился его праву сильного, и он наказал меня за это». «Да», — я хмыкнул, — «это самая завуалированная угроза, что я получал». Ольгерд нахмурился. «Что здесь происходит?» Денис принялся водить взглядом от меня к Ольгерду. «Ты что, спятил, Ольгерд? Что ты несешь?» Ни я, ни здоровяк не ответили Фомину. «Раз уж ты пришел, Орловский, — холодно сказал Ольгерд, — то не отвертишься. Нам нужен третий, иначе никак. Времени слишком мало. Если ты решишь уйти, то я остановлю тебя, мальчишка. Остановлю по праву сильного». Я не ответил сразу, только хмыкнул, а потом сказал: «А почему ты думаешь, что право сильного на твоей стороне?» Ольгерд аж в лице изменился. Он нервно заморгал, бросил взгляд на Фомина. «То, что тут происходит», — Денис растерянно водил взглядом от меня к скандинаву. «Какой-то нонсенс! Ольгерд, немедленно говори, что ты задумал! Я думал, это рядовая операция, но вижу, что здесь нечто более глубокое». «Всему свое время, друг мой», — без улыбки проговорил скандинав. «Тем более, я вижу, что твоему другу нужен урок. Урок покорности и субординации. Если уж находишься в обществе прокураторов, будь покорен, в том числе и по праву сильного». «Может, — я хмыкнул, — померимся силой? Проверим, кому надлежит быть покорным». Глаза Ольгерда увеличились. Пару мгновений он казался немного удивленным, а затем расплылся в такой жуткой улыбке, что Денис поморщился. «Давайте не будем делать глупости», — Фомин примирительно поднял руки. «Подожди немного, Ольгерд. Мне нужны графы на пару слов. Разрешишь, Игнат?» Я кивнул. Вместе мы вышли из-за стола. Прошли к небольшому тамбуру, что соединял комнату с холлом. «Ты знаешь, кто это, Игнат?» — полушепотом проговорил Денис. «Кто такой Ольгерд Вераксис? Кто вообще такие Вераксисы?» «Нет», — я мотнул головой. «Я никогда не слышал этой фамилии». «Оно и неудивительно», — Денис говорил напряженно и выглядел очень обеспокоенным. «Вераксисы — боевые алхимики. Все мужчины в их роду — имперские прокураторы. Так повелось с самого принятия кодекса. А женщины же — алхимики на службе монарха. Посмотри на его тело. Разве можно получить такие горы мускулов естественным путем? Нет, они выращены на алхимических зельях. А его главная сила — рукопашные заклинания из милитарики, вкупе с секретной техникой боевого транса дома Вераксисов. Фомин выдохнул, потом заговорил снова. «Я зря привел тебя сюда, Игнат. Это моя вина. Ты способный воин и храбрый человек», — Денис перешел на шепот. «Но Вераксис, с ним творится что-то неладное с того самого дня, как он встретил эту Венеру. Я думал, что это простой азарт, просто любовь к своему делу. Но после сегодняшнего разговора я вижу, что-то тут не то. Ольгерд ведет себя слишком странно. Давай мы незаметно уйдем. Я уведу тебя. Вераксис, конечно, разгневается, но я приму его злость на себя. И ты хотя бы не пострадаешь». «Нет, Денис», — вздохнул я и улыбнулся. «Я считаю, что ты сделал мне подарок, когда привел сюда». «Что? О чем ты?» «Венера Абрамова — мой друг. Однажды она отказалась от кое-чего и отдала это мне, тем самым спасла много жизней, включая и мою. Я благодарен этой девушке и желаю встречи с ней, желаю ей помочь. Если для этого придется использовать Ольгерда Вераксиса или даже начистить ему шею, то я готов». Глаза Дениса расширились, он слегка раскрыл рот от удивления. Несколько мгновений было ясно, что Фомин не знает, что ответить. Рассказать ему правду я решился, когда мы со старым прокуратором отошли поболтать. Было видно, что Денис сам не понимает, что происходит с его товарищем. В его глазах явно читалось, что, по мнению Фомина, скандинав не прав. «Денис не станет на сторону здоровяка, а я смогу спасти Венеру». Поговорив с Ольгердом, я понял две вещи. Денис попросту боялся здоровяка, боялся его необузданной силы и непредсказуемого нрава. Ну и что Венере угрожает настоящая опасность, причем смертельная. «Ты почему ты не сказал мне сразу?» — нахмурился он. «Потому что не верил. А теперь я вижу, что ты сам не доверяешь Вераксису и хочешь понять, что же произошло между ним и Венерой, раз он так жаждет с ней расправиться. А он жаждет. Я вижу это в его глазах». «Ты можешь не пережить этого задания», — холодно ответил Денис. «Это уже моя проблема, герцог». Фомин вздохнул и проговорил. «Меня и Ольгерда связывают старые узы чести. И пусть сейчас он выглядит сумасшедшим, я не могу пойти против него. Не могу противостоять открыто. И...» — он опустил глаза. «Не могу помочь тебе, если ситуация выйдет из-под контроля». «Мне будет достаточно», — серьезно ответил я. «Если ты не будешь вмешиваться, герцог». «Это...» — он медленно кивнул. «Я могу тебе обещать». «Ну что ты?» — суровым тоном проговорил здоровяк, когда мы вернулись и уселись за стол. «Научил мальчика уму-разуму. Я знаю, о чем вы говорили. Ты напугал мальца. Говорил, что видишь во мне изменения, ну, в моем поведении. Это правда, Денис. Мне нужна эта девчонка». «И я спрошу тебя, Ольгерд, зачем именно она нужна тебе?» Я внимательно смотрел ему в глаза. «Спросишь?» — прошепел он негромко, но угрожающе. «Спрашивать — это право сильного». «Я знаю. Ты много на себя берешь, мальчишка». «Продолжай недооценивать», — я улыбнулся, — «своего потенциального соперника, и ты поплатишься за это». «Неужто ты хочешь дуэли, молодой граф?» — раздул ноздри Ольгерд. «Нет, но я вызову тебя, чтобы немного спустить с небес на землю». «Ха!» Ольгерд встал так, что толкнул бедрами стол, и тот со скрипом отодвинулся. «Я принимаю твой вызов, но я тебя не убью, только сделаю послушным». Ну что ж, я тоже встал и посмотрел на гиганта снизу вверх. Посмотрим, как это у тебя получится. Где-то в неизвестном месте. Москва. Днем раньше. «Ты сделаешь его для меня, герцог Мясницкий», — проговорил сновидец. Вернее, сейчас он был провидцем. Позволил этой своей личности взять контроль над телом. И хотя помыслы, планы и мысли и у провидца, и у сновидца совпадали, в последнее время ему не очень нравилось менять главенствующую душу. От этого по спине бежал неприятный холодок. «Нет», — проговорил связанный Мясницкий. Закованный в кандалы, избитый, весь в крови, он стоял на коленях перед провидцем. Тот расхаживал по темному залу, то и дело огибая жертвенный алтарь, на котором лежали жуткие пыточные инструменты, очень необычные инструменты. Провидец знал, что Мясницкий — крепкий старик. Его не проймешь железными клещами или испанским сапожком, но вот выворачивателем мыслей или кромсателем памяти — да. Пытать тело мага не так эффективно, как его душу. И даже это было не главным козырем в руках провидца. «Я не стану помогать тебе». «Связавшись с нашим врагом», — проговорил провидец, «ты обрек себя на судьбу предателя». «Кто кого предал первым?» — Мясницкий выплюнул кровь. «Когда моя внучка попала в беду, орден просто отвернулся от меня, отказал в помощи». «Во имя новой маны», — провидец улыбнулся под капюшоном. «Так было надо, и ты должен был понимать. Но предательство ордена — преступление. Создай мне круг материи. Я знаю, ты можешь это сделать, старый артефактор. И тогда ты умрешь быстро и безболезненно». «Круг материи? Зачем тебе?» «Не твоего ума дело», — проговорил провидец жестко. «Тебе достаточно лишь знать, что жизнь твоей внучки в твоих же руках». «Что? Тома? Нет», — оскалился Мясницкий. «Тома в надежных руках. Замятин присмотрит за ней, защитит ее. Ты не доберешься до нее, он тебе не позволит». «Уже добрался», — проговорил провидец злорадно. «Она уже в моих руках. Вернее, в руках подконтрольной мне тени». «Тени?» — округлил глаза Мясницкий. «Как? Но когда? И кто?» Провидец рассмеялся. Ему доставлял удовольствие страх Мясницкого. «Давно, уже давно моя тень витает среди людей Замятина и выполнит любой мой приказ, как только я пошлю весточку». «Ты лжешь!» — крикнул старик. «Да? А ты проверь!» — рассмеялся провидец. «Откажись создать круг. Упирайся дальше, и тогда ты увидишь смерть своей ненаглядной внучки глазами моей тени». «Проверим!» — он схватил Мясницкого за грудки. «Не лгу ли я?»